люблю месяц и покрошу волны свет. Живу в каком-то проклятом кино, где черно-белое окно скрипит от ветра, где от безвкусного мартини бред минной, где от любви заученные роли, и каждый дубль воздвиг холстом периметром экрана по его.